минуту жизни знаю, что американцы не терпят ничего закрытого. Ни банок, ни бутылок, ни люков, ни иллюминаторов. От этого, наверное, немцы так красиво их и топят. Но мы-то в утопленнике пока не торопимся. «Товарищ капитан-лейтенант», — доложил я, — «тут уже все иллюминаторы на растопырку. Что мне делать? Лаяться с гостями? Или пускай живут, как хотят?» «Как дадим ход, сразу задрай. И проследи, ясно? Есть!» Трубкой щелк, разговор окончен. Все 30 американцев сразу дружно заговорили. Один из унтеров, видать, старший в команде, стал напротив меня и что-то долго заливал мне по-английски. Хлопнул меня по лбу, потом себя хлопнул и показал на свои часы. Я, конечно, ни бельмеса не понял, но зато ответил ему правильно. «All right», — говорю. «Окей», — говорю. Он сразу успокоился и опять включился в общий разговор 30. Слышу, как, царапая камни на грунте, под нами с грохотом поползли якоря. Ага, уже выбирают. Стал я задраивать иллюминаторы, обходя весь кубрик по часовой стрелке. Оглянулся, за мной тоже по часовой стрелке идут американцы и тут же раскручивают иллюминаторы обратно. Ни злости, ни волнения. Видит же, что я закрываю, однако спокойно раскручивает. И при этом продолжает болтать с приятелями. Тогда я запустил вентиляцию в палубу и, отроду не зная английского языка, закричал по-английски. «Камрад! Иллюминатор ноу! А вентилятор ес!» Поняли и не обиделись. Эсминец потянулся из оконьки. Американцы стали меня замечать, когда я приволок им с камбуза первый обед. Тут до них дошло, что я не для мебели, а важная персона на корабле. Стали они меня похлопывать по плечам. По тону их голосов я понял, что они меня одобряют. Стоило мне просунуть в лаз медный бачок с супом, как союзники издавали некий вопль, почти непередаваемый, что-то вроде «Ай-йо-э! Во!». Смотреть, как они едят, сущее наслаждение. Сразу просят нести второе. Смешивают его с супом, ковыряются в компоте, выловят грушу, сливу, рассмотрят все это, не прекращая бурно дискутировать. Потом ахнут компот туда же, где суп и второе. Все это размешают и едят так, что за ушами пищит. Белый хлеб лучше не неси, есть не станут, зато с жадностью кидаются на наш, черный. Я таскал им черный хлеб под носами, все смолотили, ни крошки не осталось. После обеда вижу, один встает из-за стола. С кружкой в руке направляется к лагуну. Взял он бутылку с экстрактом, встряхнул и посмотрел ее на свет. Даже не понюхал, что тут. И сразу набулькал себе полкружки. Тут я его за руку схватил. «Что ты делаешь?» — говорю. «Мне ведь этого барахла не жалко, пойми ты, но ведь ты до самой Америки косой будешь». Кажется, он понял только одно слово «Америка». Добавил в кружку воды и тяпнул. Я думал, тут ему и конец. Ничуть не бывало, даже не скривился. Взял зубную щетку и пошел в гальюн чистить зубы. За ним подходит второй, тоже набухал себе полкружки экстракту. С разговорами даже водой не разбавил, хватил до дна и тоже потопал зубы чистить. Так прошли все 30. От бутылки, выданной нашим двум боевым частям на целый месяц, ни капельки не осталось. Кто их знает, может, им и вкусно. Пока дошли до Мурманска, я с ног сбился. Только своих ребят покормишь, посуду ополоснешь, как надо бежать на камбуз кормить американцев. Измучился я с ними. Но Курядов оказался прав. Американцев вполне устраивала та грубая экзотика, которую мы им давали. И сошли они на берег в Мурманске в таком же чудесном настроении, в каком мы их приняли в Эоконге. После унтеров в кубрике осталась большая куча красочных журналов, где было множество фотографий Гитлера с овчаркой, Геринга с жезлом, Гиммлера с курочкой, Геббельса с семьей. Все то, что в нашей печати давалось только в карикатурах. Долго еще